Эл перепрыгнула через второй ручей и пошла туда, где, по воспоминаниям, есть естественные ступеньки, которые ведут к проходу через скальную стену. Она нашла их и, в точности повторяя видение, поднялась. Четвертый уступ был обломлен. На него можно было встать носком. Эл перескочила через разрушенную ступеньку. Она остановилась у входа в узкую расщелину. Только цвет скал указывал, что это не третий мир. А в общих чертах проход был схож с убежищами в горах, которые она посещала. Эл пошла по проходу. Сомнения все еще терзали ее, и к середине она заметила просвет. Оттуда веяло другими запахами. Энергия там была легкой по сравнению с пространством за скалами. Эл словно вынурнула в уголок земного мира. Пространство наполнило небольшой кратер старого вулкана. Чаша его была невысокой. Подъем, который она преодолела, был слишком мал, чтобы компенсировать высоту скал. Здесь стены были меньше, можно без труда залезть по стене из камня наверх. Высоты снаружи и изнутри были явно разные. Эл решила, что оставит без разрешения эту задачку, она принялась разглядывать пространство. Местечко просто сказочное. Водопад стекал со скального уступа в небольшое озерцо. За водопадом было пространство, предположительно пустое. Эл приблизилась к воде, опустила руки, ощутила прохладу. Присела у изумрудной воды. Подняла глаза на голубое небо. Чья же могучая воля поместила сюда кусок земного пространства? Она отвыкла от голубизны небес и тут же вспомнила, как прекрасно небо там, в пространстве, которое она считает и называет домом. Сладкое ощущение тоски наполнило душу. Неужели возможно? Она с удовольствием потянула воздух и прослезилась от охватившего чувства блаженства. Вода, которую колебали струи водопадика, облизывала песчаный берег. Он был покрыт ровным, словно искусственным слоем песка, какой был на острове Тома. Это еще одна подробность из прошлого существования. Захотелось с детским азартом исследовать каждый закуток пространства. Что она и сделала. Эл скинула сапоги, куртку, закатала штаны и залезла в воду по колено. Ей хотелось умыться от пыли прошлого. Она в одежде окунулась в воду с головой. Глубина водопада оказалась достаточной, чтобы уйти под воду. Эл поднырнула под прозрачную стенку, оглядела нишу за водопадом. А вот этот кусочек старого мира. Ниша была похожа на то место во втором скальном мире, где ей удалось увидеть себя в ином облике. Эл влезла на камень, взглянула на стену воды. Она вздрогнула на мгновение. Ей показалось, что в отражении стоит вооруженный воин. Но это был лишь плод воображения. Поверхность не была гладкой и ничего не отразила, кроме света, который проникал сюда снаружи. Эл успокоилась и вернулась на берег. Мокрая, с ощущениями, что с нее сняли пудовый груз, Эл прошлась по маленькому берегу. Справа от озерца она заметила уступ, на который легко забраться. Она залезла, и там же ее ждала находка. Еще одна трещина, широкая, настолько, чтобы туда можно было влезть. Эл вспомнила, что забыла сапоги и куртку, обернулась. Они валялись у воды, но она не вернулась за ними. Трещина привлекла больше. Она вошла в темноту и несколько секунд на ощупь пробиралась внутрь. Трещина стала выше и шире. Напоминала пещеру, где она лечила Миру. Проход привел ее в зал овальной формы с колонными нишами. Над головой свод в виде звездного неба, вернее, фрагмента неба. При взгляде на него Эл поняла, где собирается оказаться, и небо оказалось знакомым. Она встала в центре зала, смотрела, заметила, что потеряла из виду нишу, в которую вошла. Они все были одинаковые. Эл их пересчитала 10. Здесь было холодно. Она чуть замерзла, это заставило обратить внимание на медальон. Он нагревался. Эл обошла все ниши по очереди. Он грелся у каждой по-своему. Где-то холоднее, где-то жарче. Эл подошла вплотную к той из ниш, где медальон нагрелся интенсивнее всего. Она не ощущала поблизости двери или преграды. Там было пустое пространство, она шагнула туда и снова скоро протиснулась в трещину, вышла на уступ и увидела чашу кратера. Решение пришло само. Эл слезла вниз, нашла выход и скоро оказалась за границей сказочной зоны. Красная стена справа и ступени впереди. Эл бегом спустилась по ним, силуэт в белом сидел у места слияния ручьев. Не нужно было спрашивать, она мгновенно поняла, что им владеет печаль. Он хотел, чтобы она вернулась. «Я вернулась!» — крикнула она. Он обернулся. Неужели его можно удивить? Но если он еще сердиться способен, почему бы и не удивляться? «Ты сказал, тебе нужна защита. Я знаю место, где владыка тебя не найдет. Совет отпустит тебя со мной?» «Я свободен. Зачем я тебе?» — задал он ее недавний вопрос. «Не скажу, пока ты не ответишь, зачем тебе я?» — ответила Эл. Она, как дирижер, махнула руками, чтобы он поднимался, и принял, наконец, решение.